Глава вторая. Внутренние глубинные причины возникновения нелюбви к себе. Пятое. Как родился твой внутренний критик? Что же внутри у нас такого поломанного, что вместо заботы и добрых мыслей о себе у нас включается обесценивающий критик? Как же формируются ощущения о себе и знания о себе? Вернемся к истокам. Помнишь, я в самом начале выделила два внутренних фактора, которые образуют самоотношение? Мы рождаемся чистым белым листом. Неизвестно, какие мы, когда мы рождаемся, чего достойны и на что имеем право. Маленькое отступление. Я специально обращаю внимание в этом моменте на то, что в этой книге не рассматриваются никакие прошлые жизни, сансары, перевоплощения, предназначения из прошлых жизней, кармические долги и подобные штуки. Есть они или нет, не является предметом этой книги. Если это есть, то это все равно некий рок, который будет сопровождать нас вокруг в жизни, извне. Если этого нет, еще лучше, проще. Однако и в том, и в другом случае отношение к себе, даже если мы родились с мощными довесками и долгами из прошлых жизней, формируется все равно по тем же законам, что и для людей с меньшими долгами, либо без них в принципе. Так что мы рассматриваем механизмы возникновения и развития самоотношения для того, чтобы понять, как потом этим управлять и откручивать обратно. И независимо от того, есть ли у вас некие задачи из каких угодно жизней, проблема самоотношений — это отдельная проблема, совершенно реальная, земная и, возможно, к исправлению. Аминь. Итак, мы рождаемся чистым белым листом. Мы ничего не знаем о себе и не особо чувствуем себя. И как раз это нам предстоит узнать. Как только мы вдохнули чудный воздух планеты Земля, мы начинаем узнавать, что это за место и как тут все устроено. Прямо с первой секунды. Или тот, что нас принимал, говорит: «Ой, а кто это у нас тут? Какая милота, посмотрите!» Примерно так говорят на маленьких котяток люди. Или иначе: «Так, окей, все, мамаш туда, ребенка сюда, засрали тут все кровью, отмыть все, нате, заберите его, орет тут». Сразу чувствуется, что во втором случае мы точно не мимимишные котята, и этот мир вокруг определенно суров и напряжен, и, кажется, нас тут вообще не ждали. Что же это такое, пресловутая родительская любовь? Как она ощущается и как ее измерить? Как вообще понять? Я тебя бью ремнем, потому что забочусь о тебе, ты должна быть дисциплинированной и приносить хорошие оценки. Это любовь или уголовка? Когда мы совсем маленькие, мы совершенно как мелкие, беззащитные, слепые котята. Мы не можем и не умеем ничего, кроме как дышать, издавать какие-то звуки, спать и бессистемно дергать ручками и ножками. У нас не просто отсутствуют мысли о себе. Мы даже не знаем, что такое мысли. Да мы даже не знаем, что они могут быть. Но мы что-то чувствуем. Например, мы начинаем чувствовать голод. Сначала мы не очень понимаем, что голод — это голод. У нас ведь еще нет мозгов. Ну окей, не мозгов, а неокортекса, чтобы сформулировать, что с нами происходит. Не словарного запаса, чтобы из него выбрать то слово, которое подходит для описания нашего дискомфорта. Мы пока еще не в курсе, что есть такое понятие, как речь, слова, и что именно таким образом люди коммуницируют. Пушкин, Достоевский, наречия и сложно подчиненные предложения радостно или безрадостно еще только ждут нас впереди. До них еще лет 14, слава богу. Нас колбасит. Нам что-то не то. И мы начинаем что-то показывать, транслировать, как-то взывать к кормильцу. Вообще изначально взывать хоть к кому-то и чему-то. Мы даже не в курсе, что есть еда, и есть тот, кто эту еду нам даст или не даст. Например, вместо еды даст нам по жопе, чтобы не орала. Мы, в общем, вообще не в теме, что происходит. Мы не знаем, что кто-то или что-то есть, чтобы нам помочь. Мы даже не знаем, нужна нам помощь или нет. Нам просто дискомфортно. Нас, одним словом, колбасит. Мы не можем встать, сесть, перевернуться на бочок, сползти с кровати, пойти на кухню или дать кому-то по башке, потому что нам плохо. Вдруг полегчает, если вывалить свою агрессию. Но нет. Мы как овощ. Маленький кабачочек в пеленках. Фактически нам просто плохо, и мы это ощущаем как некий дискомфорт. И начинаем выражать этот дискомфорт так, как можем. Как же мы можем? Криком, попискиванием, скривлением лица типа «фу-фу-фу, мне плохо, надо бы что-то изменить». Кому это надо делать? Непонятно. Что делать? Непонятно. Мы просто показываем. Мы орем в мир, что у нас что-то не то. И вот случается некое чудо. Что-то или кто-то, ведь мы еще даже не можем понять, кто это и что это, делают что-то с нами, для нас, и нам становится хорошо. То есть кто-то гигантский подходит к нам, гладит нас, дает что-то пососать, прижимает к чему-то теплому и большому, и мы синхронизируемся с внутренним состоянием другого. Нам перестает быть дискомфортно, мы начинаем чувствовать, что нам как-то хорошо. Однако бывают другие варианты. Мы зовем, показываем, что нам плохо, но никто не приходит, ничего не случается, чуда нет. Что происходит с нами? Усиливается плохо, добавляется что-то посильнее, чем что-то не так. И это страх. Даже ужас, что я сейчас умру, что сейчас произойдет что-то страшное. Нафига я сюда родился? Пусть мы еще не способны мыслить, но ощущения именно такие. Итак, плохой вариант номер один. Я кричу в мир, а мир не откликается. Миру пофиг на меня, он безразличен. Он безразлично смотрит на то, что я почти умираю. Ведь если нет еды и нет теплоты, и я овощ в пеленках, то я очень скоро умру. То есть весь мир безразличен к нам. Мы полностью одни, и никто не придет, никто не поможет. Представьте ужас таких ощущений чисто на телесном уровне, когда единственное, что ты можешь, — это кричать. А вот плохой вариант номер два. Мы выражаем, что нам плохо, и кто-то приходит, но как-то так делает, что нам не становится хорошо. Не прижимает к теплому, не дает ничего пососать, а, например, мы слышим какую-то интонацию, какие-то звуки, которые еще больше усиливают наше плохо. И мы заходимся в крике. Нам было плохо, а сейчас стало еще хуже. Такой себе мирок. Иногда после этого мы слышим еще более ужасающие интонации в звуках, которые исходят от какого-то гигантского существа, которое подошло к нам. Конечно, после этого мы вопим еще более истерично, ведь мы в полном ужасе. Или даже этот гигантский другой может прижать нас к чему-то теплому, к себе. Но внутри у этого гиганта клокочет сердцебиение. Все тревожно, нет баланса и гармонии. Мы пока еще не знаем, как отстраиваться от чужих эмоций. И хорошо, если к 30 годам узнаем и освоим этот навык. А пока мы овощ, мы автоматом вбираем в себя состояние важного другого. И мы тоже не успокаиваемся. Нам продолжает быть плохо, даже когда нас обняли, взяли на ручки и прижали к теплой груди. А ведь бывает еще хуже, когда взрослый не просто не успокаивает нас, а выражает какую-то агрессию, кричит, трясет. Мы не можем это осознать, мы не можем отрефлексировать и сделать для себя вывод, что мы больше не будем общаться с этим противным человеком, ведь он нам не помогает и слишком токсичный, он только забирает все наши силы и ухудшает состояние. Мы не в состоянии оградить себя от такого участия, ведь, помните, мы все еще в состоянии маленького беспомощного кабачочка. К сожалению, мы можем только принимать в себя еще большее беспокойство. В первом случае у ребенка формируется бессознательное, базовое на уровне ощущений и абсолютно веры чувство, что нормальность — это когда я высказал «мне плохо», а мир откликнулся и успокоил меня. Что-то сказал, что-то сделал, и мне стало хорошо. Обо мне позаботились, мир заботится обо мне. Милота, мимимишность про котяток, которых всех разобрали по домам, а не по приютам, и у всех хорошие хозяева, которые дают корм, носят воду и гладят. Если у вас такая детская история, то чуть-чуть повзрослев, вы будете верить, что мир — это не адское место, где все вас только кидают и нужна вечная борьба. Мир — отличное местечко, уютное, душевное, в нем хорошо и спокойно, достаточно безопасно. Более того, нормой является именно то, что мы можем спокойно выразить какую-то потребность, и мир откликнется на это. И откликнется не каким-то непонятным действием в ответ, типа раздражения, обесценивания, угрозы, а спокойным вопросом «Что ты хочешь? На, возьми, конечно, без проблем». У ребенка из первого случая именно это будет нормой в отношении к миру и ожиданиях от мира к себе. Представляете? Да, так бывает. А сейчас очень-очень важное. В дополнение к тому, каким мы учимся представлять себе мир, у нас еще формируется ощущение от самих себя. И вот как. Ощущение о том, какие мы, наши чувства о себе, несловесные знания о себе, а именно ощущение, какая я, чего я достойна, что мир чувствует в отношении меня, формируется исходя из того, какие отклики от мира мы видим в отношении себя. Мы же без мозгов поначалу, помните? И у нас логика слегка кривенькая с точки зрения взрослого мозга и человека. Вот какая. Если мир, те, кто рядом, реагируют на нас раздражением, то мы делаем о себе выводы, что мы достойны раздражения. Мы именно те, кто вызывает раздражение у других людей. Мы же не знаем, какие мы. А тут все важные вокруг подходят к нам и транслируют «фу». Так мы начинаем понимать, что мы «фу». Внимание, вопрос. А кто является миром для младенца? Правильно, поначалу родители. Ведь когда мы маленькие, ну, например, в 2 недели, нас ведь никто не одевает в костюм и не выводит на поводке на улицу, чтобы нас все видели. Например, толпы, проходящие мимо дома, или люди, ждущие на остановке автобус. Нет, нас оберегают, никому особо не показывают. Нет даже и десятка людей, кроме родителей, кто был бы допущен к нашему телу настолько близко, чтобы стать значимым взрослым. Нет, мы лежим в колясочке с закрытыми шторками. И все, кто мимо идет и сует свой нос в колясочку, получают возмущение или мощную агрессию в ответ от мамочки рядом с коляской. Мы один на один с этими монстрами, богами, родителями, которые о нас заботятся. Мир равно родители. Их отношение равно наше ощущение о том, как мир относится к нам. Поначалу мы вообще не понимаем, что эти 2 товарища — это родители. Нам невдомёк, что в мире есть еще миллиарды других людей. Родители — все, что у нас есть. Они приходят, улыбаются или нет. Дают молочко или нет. Кладут спать или трясут, чтобы мы заснули странные. И через них мы узнаем, какой мир и какие мы сами. И если мир и родители на невербальном уровне реагируют на меня агрессивно, у меня формируется такое мнение о себе, что я, именно я, такой, что вызываю злость других людей. Это я своим поведением вызываю в других людях злость, агрессию на себя. Я плохой. Если родители реагируют на меня безразлично или их внимание, присутствие простого недостаточно, я сделаю вывод о себе, что я ничто, я никакой, меня почти нет. Либо что я недостоин того, чтобы мир обращал на меня внимание. Я серая мышь, я ничего собой не представляю, ведь безразличие других людей — это нормальное, правильное отношение ко мне. То есть мы сначала чувствуем на уровне ощущений что-то в отношении себя. Еще до того, как у нас появляются способности понимать слова, речь и формулировать мысли. И потом на основании этого отношения к себе у нас автоматически формируются ощущения о себе, какие мы. При этом у нас еще нет слов. Это довербальный период развития. Поэтому с этим так сложно работать, даже когда мы уже взрослые и даже в личной психотерапии. Нет слов, нет описаний. Есть только мутные и часто мучительные дискомфортные самоощущения. Но в то же время они очень понятны. У них такое послевкусие, что там прекрасно понятно, человек я или тварь дрожащая, и как надо ко мне относиться. Эти самоощущения мы и несем с собой по жизни. А теперь чуть отдохнем. Вернемся к нормальному типу привязанности. Это когда я ору или выражаю, что мне плохо, показываю свои базовые потребности, а из мира приходит чудо. Приходит кто-то, делает то, что мне надо, и я успокаиваюсь. И это правильно. Что я почувствую о себе в результате такого детства? Да, я почувствую свою значимость для этого мира. Какие выводы я сделаю о себе? Наверное, я бог. Как котик. Помнишь из анекдота про котика и собаку? Вот что я буду чувствовать о себе. Я буду базово спокойна. Я буду знать, что если мне плохо, мне точно удастся успокоиться. Сначала мне кто-то поможет, а потом по этому же примеру я буду помогать себе сама. Я буду заботиться о себе так же, как обо мне заботились в самом начале. Это норма. Так правильно. Мне плохо, и я что-то делаю в ответ на свое плохо. Напрямую удовлетворяю свои потребности. Вот где ключ к любви к себе и к адекватной заботе о себе. Таким людям не нужно рассказывать, как заботиться о себе, как выражать любовь к себе. У них это в автоматическом поведении. Они и сами это знают, они это чувствуют, у них это в норме. Да, у них тоже есть внутренний критик, но он не обесточивает их, не ставит подножки так, что они на несколько дней падают в безверие и бессилие. Ну и хватит о хорошем. Где хорошие, где мы, да? Все остальные варианты теории привязанностей — это про нас с вами. Потому что если у нас с вами все было хорошо с привязанностью в детстве, вас не интересовала бы тема самоотношений и самооценки. Если бы у тебя была здоровая привязанность, вряд ли бы ты читала именно эту книгу про самоотношения. Печально, но большинство из нас несут по жизни последствия не совсем теплого отношения к себе в раннем детстве. Обернем это в такую приличную формулировку. Итак, что у нас с вами в норме? У нас с вами в норме «я зову, ко мне никто не приходит», «я зову, ко мне приходят и делают мне хуже», или «я зову, ко мне приходят, но я все равно ничего не чувствую, не чувствую успокоения, не чувствую безопасности». Или, например, «ко мне когда-то кто-то приходит, а когда-то не приходит, и я не знаю, как мне себя вести, чтобы ко мне гарантированно пришли. Я вообще не понимаю, что происходит в этом мире, можно ли хоть как-то получить здесь то, что мне нужно. Это сводит с ума, потому что иногда я плачу, и ко мне приходят, и я успокаиваюсь, а в другой раз я плачу, и на меня орут. Все поломалось. Я не понимаю, как мне себя вести, чтобы получить то, что я хочу. В итоге я решаю, что на всякий случай я вообще себя никак не буду вести, а то прилетит в любом случае со всех сторон». Представьте, если на таком раннем этапе, в довербальном периоде развития, мир так отвечает мне, то приходит, то не приходит, то пугает меня, то дает мне не то, что нужно. Я хочу какать, а мне суют сисю. Я хочу есть, а меня укладывают спать. И плюс к этому еще орут. Или не орут, но я чувствую, что на меня злятся. А то и хуже. Человек рядом со мной тяготит со мной, тянет огромную ношу в виде меня, и я чувствую, что было бы лучше, если бы меня не было, что этот человек страдает именно из-за того, что я есть. Человеку из-за меня плохо. Человек меня не вывозит. Все это ложится в мое мнение о себе. Я являюсь ношей для этого мира. Я ужасно тяжелый. Я убиваю того, кто рядом со мной. Как только я появляюсь, улыбки гаснут. Как только я прихожу, все становится плохо. Как только я проявляюсь, вокруг взрыв негатива. Или вокруг как было безразличие, так и осталось. Я появляюсь, а на меня не реагируют. Вроде посмотрели и отвернулись. Нет отклика. Я совершенно незначим. Я пустое место. Вот корни нелюбви к себе во всем ее страшном разнообразии. Возможно, ты спросишь, а как ребенок это все понимает, если у него нет слов и мыслей? Твой вопрос из последних сил, из последней надежды. Ты знаешь ответ. Просто это очень болезненный ответ. Ребенок все чувствует. Мы всегда чувствуем и знаем, в каком состоянии к нам подходит значимый взрослый. Даже в подростковом возрасте, не говоря уже о младенчестве, мы понимаем, в каком настроении родители после одного только взгляда на них. Иногда достаточно голоса, или вздоха, или даже звука шагов, или того, как именно отец открыл входную дверь. И мы все понимаем. 1-2 секунды, и у нас есть понимание и знание, в каком эмоциональном состоянии сейчас родители. Ребенок чувствует, что внутри матери, что бы она при этом ни говорила словами через рот. Так что не надо думать, что можно как-то обмануть ребенка. Он всегда будет чувствовать, что внутри, какие переживания внутри вас. Потом, когда научится понимать слова, будет слышать и то, что вы говорите, но приоритет всегда тому, что внутри. Завершалочки про котиков тут не будет. Не хочу обесценивать то, что чувствуют дети с нарушенными типами привязанности.